Едва отвязались ЦРУшники, как зачастили с визитами предупредительные офицеры из службы безопасности ООН. Оказалось, что французы за месяц работы в зоне потеряли 4 человек. По официальной версии, все они были похищены сербским спецназом, каким-то невероятным образом проникающим в зону. ООНовцам тоже не хотелось разбираться в деталях событий, происходящих в районе горы Сатвы, хотя в их руках оказался один из потерпевших лягушатников, захваченный сонным на альпийских лугах. Несчастный миротворец, по осторожному мнению ООНовцев, находился в глубокой депрессии. Чтобы побеседовать с ним, Джейсону пришлось добраться до объединенного штаба, везде почему-то ставили рогатки, помогло лишь имя генерала Хардмана. Француз был не в депрессии, а напрочь лишен рассудка. Это состояние можно было назвать крайней степенью восторга, когда жизнерадостность и веселость человека становятся маниакальными. Не было никаких признаков подавленности психики. Он улыбался, как ребенок, и умилялся всему, что видел. «Что с тобой произошло?» — мягко спросил Деннис. «Ты помнишь, что случилось?» «Ничего», — засмеялся солдат-лягушатник, будто нашпигованный наркотиком. «Вечером воздух летит в гору, а утром с горы. И это так прекрасно». «Летящий воздух — это ветер?» «Нет, ветер бывает в долине, и только в полдень, когда пролетают ласточки». «Скажи мне, ты знаешь, кто ты?» — поинтересовался Джейсон, ощутив, что от его веселости сам начинает беспричинно улыбаться. «Не знаю», — восхищенно ответил француз. Деннис принес зеркало и поставил перед ним на стол. «Ты когда-нибудь видел этого человека?» Лягушатник пришел в восторг. «Нет, но он счастливый. Посмотрите, как смеется». «А как можно стать счастливым?» «Это удача, как игра в рулетку. И от тебя ничего не зависит». «Значит, тебе повезло?» Джейсон уже сидел, оскалившись, и никак не мог сжать губы. «Повезло!» Он озирался и зажимал себе рот. «Повезло! Ко мне явился ангел, спустился с неба и коснулся головы, вот здесь, и сказал: брось оружие, сними одежду и иди за мной. И я пошел». «И сейчас идешь за ним?» «Да, вот он, передо мной». Лягушатник показал куда-то в потолок над головой Денниса, помахал рукой. «Я сейчас! Сейчас только поговорю с этим человеком!» Джейсон непроизвольно посмотрел в потолок. Белая пластмасса отливала небесной синевой. На улице смеркалось. «Я несчастливый», — признался он, — «не вижу ангела. Скажи, как он выглядит?» «Как?» — благоговейно заулыбался солдат. «Не так, как рисуют в книжках. Он совсем не похож на розового мальчика, и нет крыльев. Он как воздух. Вечером летит в гору, а утром с горы». «Можешь показать место, где спустился ангел?» «Не помню», — изумился он, на мгновение будто бы задумавшись. Встреча происходила в полевом госпитале, и блаженного уводили санитары, потому что опасались побега. По их свидетельству, он мог в любой момент встать и пойти, якобы потому, что его зовет ангел. Проводив француза, Джейсон некоторое время сидел в одиночестве, стараясь привести себя в порядок, но когда взглянул в зеркало, показалось, что все еще улыбается. Возможно, он и в самом деле пообщался со счастливым человеком. Батальон занял все свои прежние помещения на разбитой фармацевтической фабрике. Все тут было знакомо, за исключением запаха. После французов остался стойкий дух туалетной воды, будто жили здесь не солдаты, воняющие потом и ружейным маслом, а женщины из дешевого публичного дома. Подобная ассоциация возникала еще и потому, что стены в казармах были сплошь оклеены обнаженными красотками и сценами из порнофильмов. То же самое оказалось и в комнате Денниса, Сказать, что лягушатники придерживались католического аскетизма, было невозможно. Да и очарованный ангелом француз, по свидетельству ооновцев, не был верующим.